Будем говорить откровенно. Мы попытались взять на себя организацию всего, даже организацию крестьян и миллионов мелких производителей, с точки зрения экономической рациональности, это было безумием. Однажды, где-то в начале 1925 года, между Сталиным и Бухариным состоялся долгий экономический разговор. Суть его свелась к высказыванию генсеком сомнений по поводу НЭПа и защите Бухариным сути этой концепции. Бухарин в своих записках упоминает об этом разговоре так. Сталин все время нажимал на то, что долгая ставка на НЭП задушит социалистические элементы и возродит капитализм. Генсек не понимал сути действия экономических законов и более полагался на пролетарский напор директивы партии, выработанную линию, ограничения потенциальных эксплуататоров и так далее. Разговор, повторяем, был долгим, но уже тогда Бухарин почувствовал, что Сталин не понимает и не доверяет НЭПу. Видит в нем, как и Троцкий, угрозу завоеванием революции. Бухарин, обескураженный этим диалогом, решил изложить свое понимание НЭПа в печати. Вскоре в «Большевике» появилась его глубокая, не потерявшая своей актуальности до наших дней, статья о новой экономической политике и наших задачах, в которой он использовал и выводы своего доклада на собрании актива Московской парторганизации 17 апреля 1925 года. Приведем два фрагмента из статьи. Смысл новой экономической политики, которую Ленин еще в брошюре о продналоге назвал правильной экономической политикой, в том, что целый ряд хозяйственных факторов, которые раньше не могли оплодотворять друг друга, потому что они были заперты на ключ военного коммунизма, оказались теперь в состоянии оплодотворять друг друга и тем самым способствовать хозяйственному росту. НЭП — это меньше зажима, больше свободы оборота, потому что эта свобода нам менее опасна, меньше административного воздействия, больше экономической борьбы, большее развитие хозяйственного оборота. Бороться с частным торговцем не тем, что топать на него и закрывать его лавку, а стараться производить самому и продавать дешевле, лучше и доброкачественнее его. Эти строки Сталин не выделил в статье, хотя она и испещрена его пометками. Генсеку было очень трудно понять, как можно давать свободу частному сектору. Разве это не подрывает диктатуру? Сталин слушал, читал Бухарина, мало пока возражал, но где-то в глубине души все сильнее давало знать раздражение экономическим капитулянством теоретика. Бухарин не переставал повторять до конца своих дней, что его взгляды основываются на ленинских работах и прежде всего последних предсмертных 5 статьях знаменитого завещания. Бухарин раньше других своих сотоварищей уловил новые ноты у Ленина в его статье 1921 года о продовольственном налоге. Именно здесь были изложены первоначальные идеи НЭПа, и Бухарин их горячо поддержал. После смерти Ленина Бухарин из кандидатов был переведен в члены Политбюро. Его авторитет определялся прежде всего репутацией нового теоретика марксизма, поразительной человеческой мягкостью, исключительной доступностью для людей. В этом он был полным антиподом Сталина.